Ужин опять оживился. Лишь только обер-егермейстер опустился на мягкий стул между Рибераком и Леваро, ввиду сытного и вкусного ужина, как совершенно потерял аппетит. Дух победил плоть. Взволнованный ум его вернулся к прежним тягостным мыслям. Он припомнил свою поездку в Меридор, слышал ржание лошадей, видел прогуливавшихся любовников, слышал крик Дианы, отозвавшийся в глубине души его. Тогда, не обращая внимания на шумные разговоры, на вкусные блюда, на весело разговаривающих соседей, на того, напротив кого он сидел, Монсоро углубился в размышления, и мало-помалу на челе его собирались мрачные тучи, и из груди его вырвался глухой стон, поразивший окружавших его. «Вы очень устали, господин обер-егермейстер», — сказал принц. «Ступайте, ложитесь спать». «Прекрасный совет», — сказал Леваро. «Последуйте ему, граф, а не то уснете над тарелкой». «Простите, ваше высочество», — сказал Монсоро, подняв голову. «Да, я очень устал». «Напейтесь до пьяна», — проговорил Антраге. «Как рукой снимет». «Да», — проговорил Монсоро. «Кто пьян, тот забывает». «Посмотрите, господа», — вскричал Леваро. «Он ни разу не опорожнил стакана!» «За ваше здоровье, граф!» — вскричал Рибераг, подняв стакан. Монсоро должен был ответить. И одним глотком опорожнил стакан. «Ха! Да он славно пьет!» — проговорил Антраге. «Да», — отвечал принц, старавшийся угадать причину скорби обер-егермейстера. «Да, славно, славно». «Граф», — сказал Рибераг, — «устройте нам, пожалуйста, охоту. Ведь вам знакомы здесь все окрестности. У вас здесь есть имение, леса», — сказал Леваро. «И даже жена», — прибавил Антраге. «Да», — машинально повторил господин де Монсоро. «Имение, лиса и жена, да, господа, да». «Устройте охоту за кабаном, граф», — сказал герцог. «Постараюсь, ваше высочество». «Вот хорошо! Постарайтесь!» — сказал один из анжуйских дворян. «Леса здесь населены кабанами. Да я сам в старом лесу берусь выгнать не менее 10 кабанов!» Монсоро невольно побледнел. Старым лесом называлось именно то место, куда привез его Роланд. «Ах, да-да! Завтра! Завтра!» — закричали хором дворяне. «Можно завтра, граф?» — спросил Франсуа. «Я всегда готов к услугам вашего высочества», — отвечал Монсоро. «Однако, так как теперь уже за полночь, и я очень устал. Позвольте мне отдохнуть один день. К тому же мне надо сперва осмотреть здешние леса». «Правда, правда», — «И повидаться с женой», — сказал герцог Анжуйский с добродушием, убедившим бедного мужа, что именно он был соперником его. «Справедливо!» — весело вскричали молодые люди. «Мы даем графу де Монсоро 24 часа отдыха. В это время он успеет осмотреть все свои леса». «Благодарю вас, господа», — сказал граф. «Я с пользой употреблю эти 24 часа». «Теперь, господин обер-егермейстер, позволяю вам идти спать», — сказал герцог. «Проводите графа де Монсоро в его покои». Монсоро поклонился и вышел. С груди его спало тяжкое бремя притворства. Несчастные, более влюбленных, любят уединение. Когда обер-егермейстер ушел из столовой, все опять повеселели. Мрачная физиономия графа произвела тягостное впечатление на молодых людей, угадывавших, что усталость его была только предлогом, а что его терзала какая-то тайная скорбь. После ухода его и герцог вздохнул свободнее. «Леворо», — сказал он, — «перед приходом обер-егермейстера ты начал нам рассказывать историю вашего бегства из Парижа. Продолжай». Леворо стал рассказывать. «Но так как мы, по праву историка, знаем лучше Леворо все подробности приключившегося в Париже после бегства герцога Анжуйского, так как мы знаем даже то, чего не мог знать Леворо, то сами расскажем читателю все события с исторической верностью и в хронологическом порядке».